Глава 19. Господь сказал Моисею и Аарону: «Вот правило, предписанное Господом. Вели сынам Израилевым привести к тебе рыжую корову, без изъянов и недостатков, никогда не бывшую под ярмом. Передайте ее священнику Элиазару, пусть ее выведут за пределы стана и зарежут у него на глазах, а священник Элиазар пусть возьмет кровь коровы на палец и 7 раз покропит этой кровью в сторону шатра встречи. Корову надо сжечь у него на глазах, сжечь ее шкуру, мясо, кровь и нечистоты. Пусть священник возьмет кусок кедрового дерева из соп и лоскут багряной ткани и бросит в огонь, в котором горит тело коровы. Затем священник должен постирать свою одежду и совершить омовение. После этого он может вернуться в стан, но останется нечистым до вечера. Человек, сжигавший корову, также должен постирать свою одежду и совершить омовение. Он останется нечистым до вечера. Кто-нибудь, кто чист, должен собрать пепел коровы и перенести его на чистое место за пределами стана. Этот пепел должен храниться, чтобы община сынов Израилевых могла готовить воду очищения. Это очистительная жертва. Тот, кто собирал пепел коровы, должен постирать свою одежду. Он останется нечистым до вечера. Это предписание навеки и для сынов Израилевых, и для живущих среди них переселенцев. Тот, кто прикоснулся к умершему человеку, будет нечистым 7 дней. На 3-й день и на 7-й день он должен пройти очищение этим пеплом и будет чист. А если он не прошел очищение на 3-й и на 7-й день, то не станет чистым. Тот, кто прикоснулся к умершему и не очистился, оскверняет скинию Господа. Такой человек будет отторгнут от Израиля. Он не был окроплен водой очищения и остается нечистым. Нечистота его пребывает на нем. Вот закон. Если в шатре умер человек, то всякий, кто войдет в шатер, и всякий, кто находится в шатре, будет нечистым 7 дней. Всякий открытый сосуд, сосуд, который не закрыт плотно, станет нечистым. Всякий, кто на открытом месте прикоснется к убитому, умершему, к костям мертвеца или к могиле, будет нечист 7 дней. Чтобы его очистить, надо взять пепел той сожженной очистительной жертвы и смешать его в сосуде с проточной водой. Пусть кто-нибудь, кто чист, возьмет иссоп, окунет его в эту воду и окропит шатер, все вещи и людей в шатре. Или того человека, который прикоснулся к костям, к убитому, к умершему или к могиле. Чистый человек должен окропить нечистого на 3-й день, а потом на 7-й день, тем самым на 7-й день он очистит его от нечистоты. Тот должен постирать свою одежду и совершить омовение, и вечером будет чист. А кто стал нечистым и не очистился, тот будет отторгнут от общины. Он оскверняет святилище Господа. Он не был окроплен водой очищения, он нечист. Это им предписание навеки. Тот, кто окроплял водой очищения, должен постирать свою одежду. Всякий, кто прикоснется к воде очищения, останется нечистым до вечера. Все, к чему прикоснется нечистый человек, становится нечистым. Тот, кто прикоснется к нему, будет нечистым до вечера.